Заключение. Над лесом медленно вставало солнце, озаряя готовую к пробуждению землю. Стояло безветрие, и день обещал быть теплым. На опушку леса выбежала рыжая лиса, за которой спешили три маленьких лисенка. Осмотревшись и убедившись, что поблизости никого нет, она призывно тявкнула и поспешила к деревенской околице, к стоящему на отшибе амбару, где пищали самые жирные и вкусные в округе мыши. Лисята потрусили за ней. Снова воцарилась тишина. Внезапно в лесу раздался треск, и из-за деревьев выбежал огромный волк, на спине которого сидели удалой молодец в парчевом кафтане и испуганная девица. Вихрем промчавшись по полю, зверь торопливо ссадил своих седоков. Парень выломал доску в заборе, окружавшем ближайший к лесу дом, и быстро протиснулся с девушкой в образовавшуюся щель, после чего вернул доску на место. А волк уже несся прочь, забирая в сторону, чтобы вернуться в лес как можно дальше от того места, откуда только что выскочил. Из леса вдруг вылетела ступа, в которой стояла старуха, размахивавшая помелом. Яркий свет на мгновение ослепил бабу-ягу, и она, погрозив кому-то кулаком и сплюнув на землю, снова скрылась в лесу. А деревня, меж тем, понемногу просыпалась. Закукарекали петухи, замычали выгоняемые пастухом на пастбище коровы, и на дороге показались трое поглядывавших по сторонам всадников в полном боевом облачении. Огромные сытые кони дружно вышагивали по проселку. Тихо позвякивали кольчуги. Богатыри в полголоса о чем-то переговаривались, посмеиваясь над удачной шуткой. На Руси начинался новый день. Солнце над Русью. Много чего повидала наша страна за сотни лет своего существования. Бывали и светлые, и темные времена. Но что бы ни происходило, вера в светлое будущее не давала опустить руки. Со временем боги уступили место людям, и сказители стали петь о других героях. Мифы сменились рассказами о том, что происходит на земле. Но в нарративе ничего не изменилось, и могучие витязи продолжали стоять на защите мира и справедливости, сохраняя поколенческую и культурную преемственность. Слушая былины и сказки, дети с молодых ногтей запоминали, что добро всегда побеждает зло. Никакие угнетатели, свои или чужие, в какие бы одежды они ни рядились и какие бы слова ни говорили, не могли ступить на нашу землю. А если вдруг такое случалось, то их рано или поздно изгоняли с позором. Очень жаль, что до наших времен не сохранился огромный пласт языческой культуры, и чтобы узнать о жизни языческой Руси, нам приходится читать, например, «Саксона-грамматика», с большей или меньшей степенью достоверности перенося на нашу почву сведения, пусть о близких, но все же других народах. Ведь память о совместном прошлом – это главное, что нас сближает, даря чувство общности, единой семьи. По-настоящему сильные редко бывают злыми. И пусть былинные богатыри подчас совершали ошибки, сближающие их с простыми людьми, народ, рассказывая об их подвигах, заслуженно награждал их красотой, мощью и статью. Да они и были такими в глазах людей, потому что народ любил их и наделял всеми этими качествами. Наш мир несовершенен, и в нем всегда будут враги, а значит, будут и герои.